И каковы же были удивления и радость детей, когда под утро их встретил на пожарище сам Марко Григорьевич. Старик расцеловал их, приласкал и бросился готовить еду. Впервые после этих тревожных дней брат и сестра с облегчением легли на землю и не опомнились, как она качнулась влево, вправо и понесла их в неведомые миры. Уснули. Старый пасечник склонился над ними. Он прикрыл сеткой личико Ольги, чтобы девочку не кусали мухи, вздохнул, вспомнил свою Соломию и покачал головой. Потом подбросил под черный таган хворосту и осторожно пошел к дереву, с которого неслась приглушенная пчелиная песня. Перерезав ножом липовую ветку, он обеими руками без ройницы осторожно понес пчелиный рой к только что сложенному из обломков улью. Война войной, а пчела пчелой. Может, останусь жив, вернуться наши, так хоть ложкой меда угощу. Старик обвел пасеку скорбным взглядом. Ему все казалось, что за деревьями притаилась чья-то страшная тень. Глава 32. На узкой речке Ревец, отделявшей теперь зону Райхскомиссариата Украины от Транснистрии, отряд Тура выдержал короткий, но горячий бой. Распаренная душистая полночь месила густую сизо-черную массу туч. Просыпались громы, скрещенные саблей молнии рассекали небо до самой земли. В бледно-синем отблеске на миг оживали морщинистое зеркало реки, темные громады Чернолесья и на том берегу до полусотни хат, которые, притаившись в прямых улочках, испуганно сбегали в низину. Первые выстрелы слились с грозным рокотом, и когда гром затих, приглушил острое восприятие звуков, выстрелы стали похожи на частые хлопки пенькового кнута. Одновременно убавлялся и страх перед опасностью. Точно грозовая ночь сама защищала усталое, озябшее тело от пули. Яркий свет молнии оторвал от села лавину черных фигур, бежавших к реке с винтовками наперевес. Однако партизаны опередили врага. Стремглав, бросаясь в черные волны, они переправились на тот берег, и пулемет Федора Черевика разорвал и отбросил назад черную лавину, а потом прижал ее к земле. Нина тоже бежала за партизанами. Она промокла до нитки, переплывая реку, и, закрутив на затылке отяжелевшие косы, бросилась догонять растянутую цепь, то исчезавшую во тьме, то снова появляющуюся перед глазами. Тело зябко сжималось, мокрое платье хлестало по ногам, и уши, залитые водой, туго процеживали шум боя. Впереди в ночной тьме притаился враг. Старукий враг, который убил ее мать, хочет убить и ее, уничтожить все, что ей близко и дорого. Нина бежала навстречу ему без винтовки, с пустыми руками. Кто-то вскрикнул. И при вспышке молнии она увидела, как невысокий партизан, пошатнувшись, остановился посреди луга и обеими руками прижал к груди винтовку. Когда девушка подбежала к юному бойцу, он уже лежал на примятой траве. Из груди и руки еще била с шипением кровь. Темные запекшиеся губы покрылись предсмертным потом. А ребяческие, наивные глаза улыбались удивленно и жалобно, и, казалось, таяли, как молодой ледок на солнце. «Нина! Нина, это ты?» Он попробовал подняться, но не смог, и от этого его улыбка стала еще более жалобной, а в светлых глазах всколыхнулась неукротимая сила. «Передашь матери, что погиб в боях за родину». «Документы передашь. Документы, они у меня, слышишь? Ниночка, сестричка, «Ты еще будешь жить, Петро», — сказала Нина, склоняясь над ним, едва сдерживая слезы. «Нет», — он прищурился, — «холодею. Прощай, Нина, поцелуй меня. Меня еще ни одна не целовала. Ты же сестричка моя». Рука его сползла с груди, черное пятно на гимнастерке стало больше, тело все вытягивалось и вытягивалось, разводя траву, и, наконец, после короткого вздоха, замерло. Зигзаг молнии отразился в глазах изломанной линии. Но веки уже не дрогнули, не опустились черные ресницы. Охваченная ужасом, тяжело дыша от подступивших к горлу слез, Нина, забыв закрыть мертвецу глаза, схватила его винтовку и, на ходу заряжая, бросилась вперед. Она догнала цепочку наступающих, и после первого выстрела, болезненно отдавшегося в плечо, рассудок девушки уже спокойно контролировал мысли и движения. Она вглядывалась в темные фигуры, повернувшие обратно в село, и при свете беспрестанных вспышек быстро выбирала цель. Пальцы крепко сжимали затвор и спуск. Полил крупный дождь. Он зашумел в траве, зашипел на прогретой дороге и смешался со слезами Нины. Партизаны повернули обратно, и разгоряченный боем Тур чуть не налетел на девушку. «Нина, это ты?» «Я, товарищ комиссар». Голос ее звучал виновато, затекшими пальцами она крепко держала винтовку. Нина приготовилась к выговору, но твердо решила не отдавать винтовку даже самому комиссару. И не имеет он права отбирать. Она уже досадовала на себя за виноватый тон ответа. «Кто ж тебя в бой послал?» «Сама пошла», — проговорила она тверже, вскинула винтовку на плечо и до боли в суставах сжала размокший ремень. «Молодец, девушка», — сказал Тур, погладив маленькой ладонью ее мокрые косы. «Спасибо тебе». И от этих простых слов с плеч Нины скатилась часть непомерного груза, как будто смытая ядреным прямым дождем. Убитого Петра Горенко положили в маленькую плоскодонку и, чередуясь, понесли в растрепанный от дождя перелесок. На рассвете партизан встретила охрана отряда имени Ленина, и вскоре обросшие, худые, почерневшие, голодные бойцы очутились в крепких объятиях товарищей. В наспех вырытых землянках затрещали сухие дрова, задымилась на мокром теле одежда. Новоприбывшие молниеносно уничтожали еду, изможденные лица их сияли. После первых неотложных дел Созинов нашел Нину в землянке Соломии. Сперва он не узнал девушку. Ее лицо, просвечивающее желтизной и синевой, вытянулось, нос заострился, а смелые серые глаза стали теперь грустными. Неяркие губы потрескались до крови, уголки их опустились. Не изменился только размах крылатых бровей да гордый девичий стан. Нина встретила Михаила едва заметной улыбкой, и он, понимая, что теперь всякий намек на личное может быть воспринят как обида и неуважение к памяти матери, даже не задержал, здороваясь ее руки. Только глаза его затуманились, выдавая чувства. «Как устроилась?» — тихо спросил он, садясь на чурбан. «Буду вместе с Соломеей в подрывной группе». Созинов с удивлением отметил необычную твердость в певучем голосе девушки. Ему не хотелось, чтобы она была подрывницей, но он был рад, что горе не сломило, а укрепило ее. Теперь стало понятнее и новое выражение ее больших грустных глаз. «Ну что ж, пожелаю успеха», — проговорил он и вышел из землянки, чувствуя, что эта поблекшая, измученная девушка стала ему еще дороже. «Уляжется горе, и молодость возьмет свое», — Только твердость взгляда останется уже навсегда, — подумал он, стараясь представить себе, какой станет Нина, когда зарубцуется ее душевная рана.